Глава 6. Друзей я помню старых по голубым морям. Мы плавали и опермент сбывали дикарям. Миль 1010 к югу и 30 лет назад. Им чужд был знатный Вальдис, но я им был свой брат. Песня Диего Вальдеса. Рано утром белые палатки исчезли, а миверикцы проселком направились в Амбалу. Им не пришлось идти мимо вчерашнего места отдыха. Ким, который плелся рядом с обозной телегой, сопровождаемый замечаниями бойких солдатских жен, чувствовал себя не так уверенно, как накануне. Он заметил, что за ним зорко следили отец Виктор с одной стороны и мистер Беннет с другой. Незадолго до полудня колонна остановилась. Подъехал ординарец верхом на верблюде и передал полковнику письмо. Полковник прочел его и сказал что-то одному из майоров. Ким, находившийся в арьергарде, за полмили услышал докатившиеся до него сквозь густую завесу пыли хриплые и радостные крики. Кто-то хлопнул его по спине, крича: «Скажи нам, как ты мог узнать об этом, сатанинский детеныш? Отец дорогой, постарайтесь заставить его признаться». Подъехал пони, и Кима подняли на седло к священнику. «Ну, сын мой, твое вчерашнее предсказание сбылось. Нам приказано завтра же выступать из Амбалы на фронт». «А что это такое?» — спросил Ким, ибо слова «фронт» и «выступать» были ему непонятны. «Мы идем на войну, как ты выразился». «Конечно, вы идете на войну. Я так и говорил вчера вечером». «Да, говорил, но силы тьмы, как ты об этом узнал?» Ким сверкнул глазами. Он сжал зубы, кивнул головой, давая понять, что знает нечто, о чем говорить нельзя. Капеллан ехал окутанный пылью, а рядовые, сержанты и младшие офицеры кивали друг другу, указывая на мальчика. Полковник, ехавший впереди колонны, с любопытством уставился на него. «Должно быть, он слышал базарные толки», — промолвил он. «Но даже в этом случае он справился по бумаге, которую держал в руках». «Черт возьми, ведь все было решено только двое суток назад». «Что, в Индии много таких, как ты?» — спросил отец Виктор. «А теперь, когда я вам сказал», — промолвил мальчик, — «вы меня отпустите к моему старику? Боюсь, что он умрет, если не останется женщина из Кулу». «Насколько я мог заметить, он не хуже тебя может позаботиться о себе». «Нет. Ты принес нам счастье, и мы сделаем из тебя человека. Я подвезу тебя к обозной телеге, а вечером ты придешь ко мне». Весь остаток дня Ким служил объектом особого внимания со стороны нескольких сотен белых людей. История его появления в лагере, сведения о его происхождении, а также его предсказания передавались из уст в уста. Дородная белая женщина, восседавшая на груди подушек и тюфяков, таинственно спросила его, как он полагает, вернется с войны ее муж или нет. Ким с важным видом погрузился в размышления. Потом изрек, что муж вернется, и женщина дала ему поесть. Большая процессия с оркестром, который по временам принимался играть, говорливая толпа, готовая смеяться по самому пустячному поводу, все это во многом напоминало празднество в Лахоре. Пока что никакой тяжелой работы не предвиделось, и Ким решил почтить своим присутствием это зрелище. Вечером навстречу им вышли военные оркестры, которые с музыкой проводили миверикцев в лагерь, расположенный близ Амбалского вокзала. Ночь была полна интересных событий. Солдаты других полков пришли в гости к миверикцам. Миверикцы, в свою очередь, тоже ушли в гости. Пикеты их полка помчались вернуть назад ушедших, встретили пикеты других полков, занятые тем же, и через некоторое время рожки бешено затрубили, зывая новые пикеты и офицеров для прекращения беспорядка. Меверикцы славились живостью своего характера, но на следующее утро они ввалились на платформу в отличном виде и полном порядке. Аким, оставленный в тылу вместе с больными, женщинами и мальчишками, в волнении орал прощальные напутствия вслед отходившим поездам. Поначалу жизнь Сахиба показалась Киму занимательной, но он по-прежнему вел себя с большой осторожностью. Потом его отправили под охраной мальчика-барабанщика в опустевшие выбеленные и звездкой казармы, где пол был усеян веревками, бумажками и всяким мусором, а потолок отражал звуки его одиноких шагов. Он свернулся по туземному на полосатой койке и заснул. Какой-то сердитый человек приковылял на веранду, разбудил его и отрекомендовался школьным учителем. Киму того было довольно, и он ушел в себя. Он только-только умел разбирать по складам различные объявления, вывешенные английской полицией в Лахоре, и то потому лишь, что они стесняли его свободу. Среди многочисленных посетителей его былой воспитательницы был один чудаковатый немец, писавший декорации для странствующей группы актеров. Он рассказывал Киму, что в 48-м году стоял на баррикадах, и поэтому так, по крайней мере, понял Ким, будет учить мальчика писать в обмен на питание. Учение сопровождалось побоями, и Ким, научившись писать отдельные буквы, сохранил о них неважное мнение. «Я ничего не знаю, уходите прочь!» — сказал Ким, чуя недоброе. Но тут человек схватил его за ухо, потащил в дальний флигель, где около 10 барабанщиков сидели за партами, и велел ему сидеть смирно, если он больше ничего не умеет делать. Это Киму отлично удалось. Человек не менее получаса рассказывал что-то, чертя белые линии на черной доске. А Ким продолжал свой прерванный сон. Ему совершенно все это не нравилось, ибо тут была та самая школа и дисциплина, избегать которых он старался в течение 2/3 своей короткой жизни. Но вдруг его осенила блистательная идея, и он удивился, как не подумал об этом раньше. Человек отпустил учеников, и Ким первым выскочил через веранду на солнце. «Эй, вы! Стойте! Остановитесь!» — раздался вслед ему тонкий голос. «Я должен смотреть за тобой! Мне приказано не выпускать тебя из вида! Куда ты пошел?» Это был барабанщик, который все утро торчал рядом с ним. Толстый, веснущатый мальчишка лет 14. И Ким возненавидел его от подошв сапог до ленточек на шапке. «На базар! Купить сластей!» «Для тебя!» — сказал Ким, подумав. «Нет! Базар в недозволенных границ. Если мы туда пойдем, взбучку получим. Ступай назад!» «А как далеко нам можно отойти?» Ким не понимал, что такое дозволенные границы, но решил быть вежливым. «Пока». «Как далеко? Ты хочешь сказать, до какого места? Мы можем отойти не дальше, чем до того дерева на дороге». «Ну так я туда пойду». «Ладно. А я не пойду. Слишком жарко. Я и отсюда могу за тобой следить. Убежать тебе не удастся. Они тебя всегда узнают по платью. Ты одет в полковую форму. Любой пикет в амбале притащит тебя назад раньше, чем ты успеешь выбежать отсюда». Это не произвело на Кима особого впечатления. Но он понимал, что одежда будет стеснять его, если он попытается убежать. Он поплелся к дереву, стоявшему на повороте малолюдной дороги, и принялся глазеть на прохожих туземцев.